Глава 15. Юмор. В оркестровой яме мьюзик-холла «Орфеум» на Черинг-Кросс дирижер поднял палочку. В тот воскресный день большой зрительный зал был пуст, а задник сцены поднят, обнажая голую кирпичную стену. Яркие лампы освещали 20 пюпитров в оркестровой яме. Плоская, как блюдо, она светилась желтоватым светом, и дюжина черных смычков, подобно паучьим лапам, одновременно поднималась из ее недр. Раздался оглушительный удар тарелок, и пустоту зала заполнила разухабистая мелодия. «У-у-у-у-у!» Снова ударили тарелки. «Летал над трапецией в воздухе он, отважен и молод, и дивно сложен». Хью Роуленд, сидевший в глубине полутемного зала, начал непроизвольно насвистывать мелодию песенки, но вдруг, осознав, что означают ее слова, прекратил и чертыхнулся. Бренда из «Солидарности» выругалась тоже. Сперва они вовсе не думали, что Артура Чендлера в воскресенье можно найти именно в театре. Во время ленча в одном из ресторанов Сохо, сидя рядом с Брендой, Хью старался сосредоточить все свои мысли на деле. У Бренды был усталый вид, словно она провела бессонную ночь, что, собственно, соответствовало действительности. На ней были белое платье, белая шляпа, и ее белые маленькие руки непрерывно двигались. «Выпей», — сказал Хью, показывая настоявший перед ней коктейль. «А потом расскажи мне, что тебя так взволновало?» Бренда послушалась и почти залпом выпила коктейль. Затем, к немалому удивлению Хью, она спросила. «Хью, тебе не кажется, что этот доктор Фелл сумасшедший?» «Тебе показалось, что он сумасшедший?» «Да, отчасти». «Не могу сказать, почему», — заключил Хью. «Но мне это не нравится». «Я так и думала». «Как я тебе уже говорила, они явились к нам в дом в 9:00 утра. Я видела, как они шли по подъездной дороге и сворачивали к корту. Они о чем-то ужасно спорили, ругались и размахивали руками. Казалось, доктор Фелл старался в чем-то убедить суперинтенданта, а тот не соглашался. Суперинтендант то и дело останавливался и бросал на него яростные взгляды, а доктор Фелл принимался размахивать тростью». «И что же?» Бренда ждала, когда перед ней поставят суп. «Так вот, я пошла за ними», — призналась она с чуть виноватой улыбкой. «В конце концов, там легко спрятаться за деревьями, кустами и живой изгородью». «Что ты сказал?» «Чендлер!» — взревел Хью, ударив кулаком по столу, совсем как его отец. «Бренда, мы были парой безмозглых дураков, раз не заподозрили неладное, оставив бульварную газетенку в павильоне в 7:00 и не найдя ее там через 20 минут. Ну да ладно. Через минуту я тебе объясню. Продолжай». Бренда колебалась. «Я не знаю, что они делали», — объяснила она. «Кажется, что-то искали в павильоне, когда я подкралась туда». «Конечно, они искали то же самое, что и накануне вечером, но с другой целью. Доктор Фелл слишком толст и не смог протиснуться в дверь павильона, что крайне его взбесило. Они не нашли ничего, кроме моего свитера, коньков Фрэнка и корзина с грязной одеждой. Доктор Фелл прицепил коньки к проволочной ограде и принялся как безумный разбрасывать вокруг вешалки для одежды. Суперинтендант совсем разозлился и собрал все в кучу. Доктор Фелл то и дело повторял: „Такая заметная вещь исчезла! Да где же она, где?“» «О чем они говорили?» «Не знаю, подожди. Меня беспокоит его вторая фраза». Он произнес ее широким ораторским жестом. Бренда продемонстрировала жест Фелла. «Есть еще огромный участок ровного песка без всяких следов». «Понимаешь, без следов». «Хм, да». Что на это сказал Хедли? Он сказал, это не совсем песок. Мы говорили «песок», поскольку так проще, чем каждый раз повторять смесь песка и гравия на бетонной основе. В ответ доктор Фелл буквально взбесился и взревел во все горло. «Совершенно верно. Именно это я все время и пытался вбить вам в башку. Это не песок с морского побережья. Вы могли бы провести по нему пальцем и не оставить следа, но пройти по нему, не оставив следов, очевидно, невозможно». Хью окончательно потерял интерес к супу. «С ударением на «очевидно»?» — спросил он. «Нет, этого я не заметила». Но он тут же снял с ограды коньки Фрэнка и стал их рассматривать с видом пирата, который вот-вот прикажет кому-то пройти по доске. «Коньки!» «Бог мне свидетель», — заявила Бренда, торжественно поднимая руку. «Коньки!» Потом он спросил суперинтенданта, можно ли доставить сюда бочку с водой. Бедняга Хедли совсем потерял терпение. Но в гараже есть водяной насос, а доктор Фелл упорно настаивал. На корт принесли бочку с водой. Доктор Фелл вылил бочку на корт, промочив и свои ботинки, и ботинки суперинтенданта. Затем взял один конек и осторожно провел лезвием по мокрому месту. Хью обнаружил, что крабы под майонезом привлекают его еще меньше, чем суп. «Я рад», — сказал он, глядя на Бренду, — «что они не проводили этот эксперимент в английском клубе лаун-тенниса. Мне не хотелось бы быть в ответе за душевное здоровье смотрителя, если бы еще одна пара маньяков в тот же день ворвалась на его корты». Он чувствовал, что его собственный рассудок начинает мутиться. «Но послушай, неужели все окончательно спятили? Неужели теперь предполагают, будто убийца въехал туда на коньках?» «Не знаю». «Но как это могло быть? Это просто глупо». «Не знаю. Я рассказываю лишь то, что видела. Потом они уехали в машине суперинтенданта и отсутствовали 2 часа. Они говорили, что надо отыскать Чендлера. Когда они вернулись, то опять были ужасно взволнованы и велели какому-то человеку пройти по теннисной сетке. Хедли почти сразу снова уехал, но доктор Фелл, как раз пока мы с тобой беседовали по телефону, поднялся, чтобы поговорить со мной». «Так». Бренда неуверенно посмотрела на Хью. «Так, но он ни слова не сказал про убийство. В основном он говорил о себе. Когда он начинает улыбаться, смотреть на тебя как на невиданное чудо и постепенно приходит в такое умиление, что на глазах у него выступают слезы, невольно начинаешь смеяться сама. Я думала, что он доктор медицины, как Ник, но оказывается, он доктор философии. Он был школьным учителем, журналистом и еще бог весь кем. Он задавал мне бесконечные вопросы о том, чем мы все занимаемся, как проводим время и так далее. Его вопросы показались мне совершенно безобидными. Он перемежал их очень смешными и абсолютно невероятными историями. В разгар нашей беседы появился Ник с мрачным лицом и спросил, что смешного мы находим в убийстве Фрэнка. «Уф!» Хью задумался. «Тут дело нечисто», — заключил он и рассказал ей про Чендлера. Его рассказ длился до той самой минуты, когда принесли кофе. Бренда уже не смеялась. «Боюсь, что ты прав», — пробормотала она. «Ты думаешь, нам следует разыскать Чендлера?» «Этим мы сейчас и займемся». Он понизил голос. «Мой старик ничего не знает. Скорее всего, он попытался бы нас остановить. К несчастью, все источники сведений о Чендлере сегодня недоступны. Мы могли бы выйти на него через Мэдж Стерджес, для чего надо отправиться к ней в больницу, но на это уйдет слишком много времени. Первая возможность — телефон. В справочнике Чендлера занимают 3 колонки, в их числе 21 А. Чендлер и 5 Артуров. К тому же, у нас нет оснований полагать, что его имя значится в справочнике. Вероятнее всего, он живет в актерском общежитии. Но здесь брезжит хоть какая-то надежда. Чендлер действительно не значился в телефонном справочнике, но там значились его родители. Втиснувшись в телефонную будку ресторана, наши сыщики впустую тратили монету за монетой, выслушивая отрицательные ответы. Но, наконец, при четвертой попытке этот Чендлер, как ни странно, был фотографом в Фулхэме. Им ответил такой резкий женский голос, что трубка около уха Хью затрещала. «Его нет», — сказал голос. «Кто говорит?» Хью кинул торжествующий взгляд на бледную и нервозную Бренду. «Моя фамилия Стержес. Я говорю по поручению моей сестры Мэтч. Не могли бы вы сказать мне, где он?» Телефон так долго молчал, что Хью подумал, не допустил ли он какой-нибудь непростительный промах. «Если вы брат Мэтч, то как же вы не знаете, где он?» «Я этого не знаю, миссис Чендлер. Ведь вы его мать, не так ли?» По той или иной причине немудренная уловка Хью успокоила женщину. «Извините, если что-то не так. Но сегодня его спрашивают уже в третий раз. Сперва звонили из полиции, потом какая-то женщина. В чем дело? У него опять неприятности?» «Надеюсь, нет, миссис Чендлер, но...» Телефон словно обезумел. В трубке затрещало и зарокотало еще громче. «О, Боже! Одни только неприятности, неприятности, неприятности! А ведь он учился в прекрасной школе, куда его отправил отец, и даже в Кембридже, если угодно. А теперь только взгляните на него. Не мог удержаться даже на такой работе, в мюзик-холле среди этой развязной, размалеванной публики. Его уволили за то, что он вчера не явился, и приняли обратно только потому, что он, рухнув на колени, уверял, будто бы был с Мэтч, а это неправда. Я не могу мириться с этим. Не могу и не буду, так ему и передайте». «Ладно, миссис Чендлер. Где он?» «Да все там же, в Орфеуме. Репетирует новый номер. Передайте ему от меня, что если бы у его отца хватило упорства...» «Благодарю вас, миссис Чендлер. Я все передам». Успокоил ее Хью и повесил трубку. «Это означает...» — заявил он, когда они летели по Шафтсбери-авеню так быстро, что Бренда начала громко протестовать. «Это означает 100 против 1, что Чендлер все-таки был на теннисном корте». «Да, но ты уверен, что мы поступаем правильно?» Хью резко остановился. «Правильно? Что значит «правильно»?» «Если Чендлер в мюзик-холле, — пояснила Бренда, — значит, полиция где-то поблизости. Разве твой отец тебе не советовал держаться от полицейских подальше? Предположим, что мы одновременно столкнемся и с Чендлером, и с Хедли. Что мы им скажем?» «Не знаю», — громовым голосом ответил Хью. «Какое это имеет значение? Я знаю одно. Больше всего на свете я хочу сейчас поговорить с Чендлером. И если я его найду...» И они его нашли. Орфеум на Черинг-Кросс-Роуд, к северу от Кембридж-Серкус, реликт времен короля Эдуарда, которые отличались куда большим размахом, чем нынешние. Это очень большое и поразительно зловещее здание. Объявления на стеклянных дверях фойе извещали о том, что мюзик-холл откроется в понедельник, 12 августа, новой программой, в которой примут участие «Летающие Мефистофели», «Шлоссер и Визл», «Текс», «Ланниган», «Герти Фоллистон» и другие, чьи имена ничего не говорили Хью. Он было подумал, что придется пробираться через служебный вход, но стеклянные двери фойе были распахнуты, и им оставалось только войти. Внутри царил полумрак и стоял густой театральный запах, смешанный с запахом сырости. Было тихо, только откуда-то спереди доносился приглушенный гул. Никто их не остановил, вокруг было пусто. Но когда они толкнули дверь, перед которой оказались, до них донеслись нестройные звуки. «Ш-ш-ш!» — произнес чей-то голос. В первых рядах партера стояли и ходили в развалку человек 20. Ряды кресел, покрытые белыми чехлами, тянулись из конца зала к пустой освещенной сцене. Кто-то сыграл три ноты на саксофоне. Послышался приглушенный топот ног чечеточников. Из-за кулис появлялись и тут же исчезали чьи-то лица. Тяжелые позолоченные купидоны и нимфы на архе просцениума и тяжелые позолоченные светильники по бокам лож дрожали под эти звуки, словно хрупкое стекло. Оп! Акробаты, мертвенно-бледные и призрачные, несмотря на красные трико, выстроили на сцене пирамиду, которая тут же распалась, как карточный домик. С колосников, поскрипывая, опустились четыре трапеции квадратной формы. Четыре летающих Мефистофеля, двое мужчин и две женщины, бросились вверх по серебристым лестницам, которые держали два других акробата. Они проворно скользнули на перекладины трапеции. Оркестр сыграл куплет, предшествующий вступлению хора. Затем под бряцание тарелок один из акробатов взвился в воздух. «О-о-о!» — грянули тарелки. Летал на трапеции в воздухе он. В темноте партера Бренда шепнула. «Который из них Чендлер? Ты не знаешь?» «По-моему, вот тот худощавый с рыжеватыми волосами. На трапеции, что ближе к нам. Он тоньше и немного выше других. Почти все они похожи на итальянцев. Если мы сядем, нас не выставят отсюда? Как ты думаешь?» «Ох!» Она слегка вздрогнула. По застланному красным ковром проходу к ним приближалась высокая худощавая фигура. Вскоре они разглядели мужчину в белой широкополой шляпе, даже более высокого, чем казалось на первый взгляд. На плечах его был обычный пиджак, правда, перетянутый крест-накрест двумя ремнями, на которых висела кобура револьвера 45-го калибра с перламутровой рукояткой. Но снизу он был облачен в кожаные ковбойские штаны и сапоги на высоких каблуках со шпорами. В правой руке он держал длинный тяжелый хлыст из змеиной кожи. Он мог бы нагнать страху своим лошадиным лицом почти такого же цвета, как его кожаные штаны, если бы не удивительно добрые и нежные глаза, которые теперь внимательно смотрели на Бренду и Хью. «Привет», — сказала видение. «Пришли взглянуть на это шоу?» От улыбки, которая дарила его Бренда, у него буквально волосы встали дыбом. «Боюсь, что не совсем. Но как вы думаете, они будут не очень возражать, если мы посидим здесь минуту?» Хью знал, какое впечатление производит ее улыбка. Вновь прибывший сорвал с головы шляпу. Он едва не дрожал от переполнявших его чувств, и его длинные руки и ноги выделывали нечто невообразимое. «Шно!» — воскликнул он. «Шно!» Он не пытался произнести слово «конечно», а всего лишь издавал восклицание, долженствующее выразить удивление и уверенность. «Леди», — почтительно добавил он, — «что касается меня, то ваше желание — закон. Вы хотите сесть?» «Да, пожалуйста». «Шно!» — сказал вновь прибывший. Его рука дернулась назад, и длинный хлыст раскрутился с треском, настолько похожим на винтовочный выстрел, что все подскочили. Оркестр захлебнулся и заиграл в разброд. Неожиданно, словно в сказке, конец хлыста обвился вокруг чехла. Он сдернул чехол и, держа его в вытянутой руке, предъявил Бренде. «Это для вас», — объяснил он. «Это... крак!» «Это для джентльмена. Это... крак. Это... для меня. Шно!» «Очень вам благодарна», — сказала Бренда. «Наверное», — она улыбнулась ему. «Вы с Запада». Его настроение несколько испортилось. «Техас, не Запад». «С Со страстью в голосе и на лице поправил он. «Леди Техас на юге. Сам я южанин. Шно!» Никто из них, включая Текса Ланнигана, не заметил, что в театре наступила мертвая тишина. Оркестр замолк, трапеции перестали раскачиваться. «Прекратите этот гвалт!» — загремел голос, усиленный микрофоном. «Кто, дьявол, его забери, устраивает этот дьявольский гвалт?» Ланниган выглядел несколько удивленным. «Это...» — гаркнул он в ответ. «Не тот язык, на котором разговаривают в присутствии леди!» «Я заткну его в твою дьявольскую глотку!» — ответил приземистый коренастый акробат с синим подбородком. «Хочешь, чтобы они сломали себе шеи? Хорошо, профессор, хорошо, ребята! Повторим еще раз!» «Я очень извиняюсь», — мягко сказал Текс. «Но, повторяю, это не прошу вас!» — яростным шепотом попросила Бренда. «Прошу вас, сядьте вот сюда!» «Хорошо, мэм, все, что скажете». «Однажды он Мэри к себе пригласил. Ее целовал он и джином поил. Циркач тут девчонке всю жизнь поломал, и стала она...» «Совсем забыл!» — сказал Текс, переходя на шепот. «Вам кто-нибудь нужен, леди?» Бренда забыла об осторожности. «Да, тш! Один акробат. Не знаю, который. Его зовут Чендлер». Текс встал и выпрямился. Чтобы привлечь к себе внимание, он взмахнул хлыстом, издав звук, похожий на винтовочный выстрел. В оркестровой яме кто-то уронил тарелку. С кресла первого ряда вскочил полный мужчина с диким взглядом и без пиджака. «Эй, вы! Парни!» — гаркнул Текс, видимо, полагая, что говорит на языке Данте. «Нет ли среди вас малого по имени Чендлер? Его хочет видеть одна леди!» «Тихо!» — рявкнул полный мужчина без пиджака. «Ой-ой-ой-ой-ой! Вы что, хотите отправить меня в сумасшедший дом, да? Хотите, чтобы моих акробаты потеряли темп с музыки и сбились с ритма, да? Я этого не потерплю!» «Ой, эти иностранцы, ей!» Он швырнул в воздух кипу бумаг. «Алессандро, мы бесполезно продолжить. Возьмите перерыв 5 минут, да?» «Прелестное тихое местечко», — сказал Хью. «Шно!» — усмехнулся Текс. «Хотите, я вытащу сигару у него изо рта этим... хлыстом?» «Нет, ради бога, нет!» — воскликнула Бренда, хватая его за руку. «Сядьте, прошу вас. На нас все смотрят». «Это уж точно», — согласился Текс с довольным видом. «Хью, послушай. Вон тот рыжеволосый и есть Чендлер. Взгляни на него. А потом посмотри в зал. Шестой ряд, рядом с проходом». Там одиноко сидела девушка. Она оглянулась и посмотрела на них с такой холодной злобой, что Хью вздрогнул. Хоть он и не мог как следует разглядеть ее в полумраке, но увидел или скорее почувствовал эту злобу. У Хью родилось смутное ощущение, что он уже видел сидящую впереди девушку, когда по ассоциации он вдруг догадался, что перед ним Мэтч Стерджес. Акробаты с легким стуком спрыгнули на сцену. Их лица были скрыты под масками. Руководитель, казалось, грубо отчитывал Чендлера, который только кивал в ответ. «Он собирается спуститься со сцены», — прошептала Бренда. «Ты думаешь, он...» Чендлер появился у служебной двери, что вела из оркестровой ямы. На нем был длинный алый плащ, благодаря которому он казался ярким пятном, движущимся в полумраке зала. Под мышкой он держал какой-то предмет, скрытый плащом. «Я вроде того пойду», — сказал Текс, поднимаясь. Его галантность была поистине бесподобна. «Если я могу еще чем-нибудь помочь вам, мэм, или вам, сэр, только просигнальте мне вот так». Он громко свистнул, отчего два негра-чечеточника, вышедшие на сцену, бросили на него яростные взгляды. Затем он протянул руку. «Меня зовут Ланниган. Кларенс Ланниган», — коротко добавил он. «Из Хьюстона, Техас». Он в развалку удалился, пока Чендлер быстро шел по проходу. На секунду задержавшись что-то шепнуть Мэтч Стерджес, Чендлер направился прямо к ним. Он улыбался. У него было скуластое, хитрое, довольно приятное лицо. Про таких говорят «малый не промах». Но потом убеждаются, что это верно лишь отчасти. Казалось, он испытывал некоторое смущение, но старался скрыть это. Его большие голубые глаза слегка покраснели, а веки припухли. Он то и дело оглядывал зрительный зал. Вблизи его алый плащ выглядел таким же жалким и потрепанным, как его хозяин. Но Хью внешность Чендлера даже понравилась. Оркестр снова заиграл, аккомпанируя танцорам, и на расстоянии нескольких футов слова Чендлера были уже не слышны. Он наклонился и заговорил приятным голосом. «Добрый день», — сказал он. «Пришли поговорить с убийцей?» Бренда привстала, но когда Хью коснулся ее руки, снова села. «Вот что значит сразу перейти к сути дела», — заметил Хью. Чендлер откинул голову и рассмеялся. Затем опять наклонился с еще более доверительным видом. «Все в порядке», — заверил он. «Видите ли, я уже признался в убийстве».